Глава 21. Леон. Пока смот выдался скучным, Леон чуть не уснул, а его друзья откровенно скучали. А в этом состоянии в них просыпался коллективный насмешник. «Дамы, в таком наряде только сапоги чистить!» — гоготал Кастер, подмигивая Жиале Маэтта, на которой уже лица не было от всего, что тут успели наговорить принцы. «О, а это бы я пощупал!» — вторил Марко, один из близнецов, отрабатывая за двоих. Тулеп сидел тихо, стараясь не отсвечивать шишкой, которая, вопреки драконьей регенерации, не желала покидать рыжую голову. «А еще лучше попробовал бы в порыве страсти!» Остальные принцы заржали, развязно подмигивая девицам, и даже Шунис, увлеченно изучавший весь вечер свадебные традиции Мейрата, подал голос. Кстати, Шун после встречи с истиной стал каким-то незаметным. Все девицы, что собрались на отборе, перестали его замечать и распределили свое обаяние между остальными. И сразу внимание к каждому как-то резко прибавилось. Леон на себе ощутил, прячась полвечера от назойливых дев. Девицы, которым не хватило нарядов от знаменитой модистки, вынужденно сидели в зрительном зале и откровенно потешались над соперницами, осмеянными принцами. Те же, что гордо выходили на помост демонстрировать шикарные наряды, порой убегали в слезах. Но, к сожалению, не было правил, требующих от таких девиц покинуть отбор. А раз не уехала, то продолжает участвовать. За время отбора еще ни одна не уехала добровольно. Короли сидели в первом ряду, поэтому даже откровенно хамское поведение собственных детей вынуждены были игнорировать, запоминая, как сильно проштрафился собственный отпрыск. Возможно, после отбора каждому еще зачтется подобный саботаж, но сейчас-то все попытки приструнить кого-нибудь из драконов будут выглядеть непрезентабельно. Так что короли тихо и медленно кипели, принцы глумились в надежде, что кто-то из девиц сбежит с отбора, а лучше сразу все. А Жиала Маэтта сидела с такой нервной прямой спиной, что становилось ее жалко. Ведь наверняка завтра о подобном провале будет известно во всех королевствах Конфедерации. Но никто не обещал, что отбор будет тихим, мирным показом достоинств претенденток в невесты. Особенно в свете того, что принцев поставили перед фактом и в ультимативной форме велели выбрать будущую жену. А на такое у драконов ответ всегда одинаковый — «Не дождетесь». «Жиала Маэтта, где вы таких прозрачных дев находите?» — продолжал ржать Кастер, рассматривая вполне симпатичную блондинку с фарфоровой кожей и томным взглядом, на которой магическая ткань лазуревого цвета вдруг начала бледнеть и просвечиваться, открывая кружевное белье ядовито-зеленого цвета. Модистка побледнела, девица взвизгнула и принялась метаться по сцене, ища выход, а на деле демонстрируя желтых лягушек на филейной части зеленого белья. Тут уже нервы не выдержали у свахи. Женщина, грозно сверкнув взором в сторону принцев, решительно поднялась на помост и мастерски выловила жертву, которая в панике чуть не сверзилась на пол. «Красивое белье, мати!» — вновь поднял взор от книги Шун и даже заинтересованно оглядел девицу. «Эти лягушки в Марете приносят счастье». «Шунис!» — скорее удивленно, чем грозно взвыл Энтил, король Гории. А Элита, мать Шуниса, запоздало прикрыла глаза младшему принцу, который с открытым ртом взирал на истерящую девицу, вернее, на те места, которые слегка прикрывала зеленая в желтых лягушках кружево. «Я здесь ни при чем», — отмахнулся Шун и вновь углубился в изучение традиции того мира, в котором встретил свою истинную. Готовился брать девицу измором. «Если это Мухлуэш», — сваха проволокла девицу за сцену, при этом не забывая метать в принцев эфемерные молнии. «Прибью на месте!» Модистка семенила следом, создавая видимость помощи, а на деле убегая с места позора впереди всех. «Леон!» — раздалось в голове грозный рык отца, который редко прибегал к ментальному общению, но сегодня, видимо, его терпение дало течь. «Это ваших рук дело!» «Не приписывай нам детские шалости. Мы таким уже лет 15 не промышляем», — попытался оправдаться Леон, между делом выискивая муху, который и за ужином отсутствовал, и сейчас на показе где-то пропадал. «Нашел, чтоб его пегасские боги копыт лишили. За кулисами, благо в противоположной стороне от того места, куда ушли сваха и модистка, жаждующие крови конька. Муха, Что ты там делаешь?» Удивительно, с каким трудом приходится дотягиваться до друга, чтобы спасти его осчастливленный богами Круп. «Я всего лишь отзеркалил заклятие этой стервы», — раздалось в голове воинственное. Удивительно, даже не оправдывается, хотя первое, что можно было услышать от мухи, звучит всегда одинаково. «Это не я!» «Да чтоб ее заклятие с тобой сделало! Шерсть прозрачной!» Леону было жутко интересно, какими тропами боги занесли Пегаса к переодевающимся девицам. Вроде как коньку никогда не нравились представительницы другой расы, даже просто визуально. «Она его на ежине направила», — прозвучал ответ, удививший Леона. «Худышка среди тех, кто демонстрирует наряды? Как вообще она попала в это сборище змей?» А далее прозвучало вообще немыслимое. «Она и так собиралась выходить на сцену почти раздетая, а с этим заклятием вообще. Я ее честь защищал от вас, принцев-злодеев!» Бровь у Леона поползла вверх от услышанного. Даже не обидно было, что его причислили к злодеям. Гораздо удивительнее было представлять, что худышка может выйти почти раздетая. Виделось это почему-то с трудом, хотя раньше Леон никогда не замечал за собой скудность воображения. Ярче всего воображение рисовало откровенные взгляды друзей на Ежени, которую они уже заприметили, и весь полет до зала приемов расспрашивали Леона о девчонке. Представлялись и порождали странную злость. Леон так сильно погрузился в свои мысли, что ни разу не заметил, как на сцену вышли демонстрировать новые наряды, а громкий присвист Кастра вернул его в реальность. И от реальности этой внутри разгорелся просто драконий огонь, не дающий дышать или соображать. На помост среди девиц, разодетых в нескромные амазонки, вышла худышка. Почти раздетая, да помноженная на заклятие прозрачности, она бы просто убила наповал половину драконов в зале. Она и так их убила своим видом. Только всех, без исключения.